Глава 27. В криогенной лаборатории было холодно, как в аду. Девушек провели через помещение, уставленное громадными металлическими бочками с причудливыми крышками сверху, и закрыли в комнате с массой экранов и приборов, испещренных магическими символами. «Ни за что не выходи», — сказал Иранда Ане как можно строже, но все-таки был не уверен, что она его послушается. Характеру его любимой не соскучишься. Поэтому Иранда пикнул карточкой ключом и проверил надежность запора, несколько раз дернув за ручку белой двери. Лишь затем вернулся к Валерию Максимовичу и Славе. Те обсуждали тихо, как именно Маркатара выпустить из заточения. Отчего-то полковник Исаев добавил. «Давай думать, Славик, сколько вешать в граммах?» Они оба рассмеялись, а Иранда, не поняв шутки, принялся осторожно принюхиваться и осматриваться, пытаясь выяснить, где, собственно, был заключен страшный колдун. Не в бочках же, выстроившихся вдоль стены на специальных подставках с колесиками. Толстые, обшитые неизвестным материалом стены лаборатории, так же, как и тяжелая дверь на входе, практически не пропускали внутрь звуки вопящей сирены. И тепло тоже не пропускали. Иранда поежился и вспомнил, как в последней схватке с Аргаром сумел растопить колдуна до состояния лавы, воспользовавшись неожиданностью и приступом флешки. Повезет ли так сейчас? Полагаться на случай не стоило. И принц начал раздувать внутренний огонь, надо быть готовым к битве. Потому что в успешность переговоров с этой мерзкой тварью Иранда не верил. К его большому удивлению, Анин папа все-таки подошел к одной из гигантских бочек и начал открывать замысловатые задвижки одну за другой. Славик встал с огнетушителем на изготовку. Иранда тоже напрягся, готовый гасить из красного баллона или поливать огнем из собственной глотки. Уж как придется. Анин папа распахнул крышку и поморщился. «Тухлятина, ёшкин кот! Давай, Ир, подогрей маленько. Только аккуратно, другие камеры не задень». Иранда обратился в дракона, задев хвостом бочку противоположной стены. Та покачнулась, но не упала. Дракон с красным гребнем прицельно дохнул жаром в жбан, над которым клубился белый ледяной пар и легкий душок. Запах стал ярче. Покрытые голубоватым налетом комки и будто бы металлические шарики начали шевелиться. Они начали таять, оживать пузырями, булькотеть. Они светились сначала понемногу, будто болотные гнилушки изнутри. Потом все сильнее и сильнее, дойдя до состояния лавы. Активно склеивающиеся и увеличивающиеся. Иранда сосредоточился, не зная, чего ожидать от неубиваемого колдуна. В каком виде он предстанет? Не нападет ли сразу? «Ну, где там наш адский бурундук?» – проворчал Анин папа. И, подтолкнув, выплеснул содержимое на гладкий, голубоватый, будто залитый льдом пол. Несколько пузырей склеились в мерзкую морду с зеленой пастью. Раскрылись глаза, и страшилище чвыркнуло, словно дырявый ботинок, зачерпнувший грязи в дождь. «Мерзавцы! Аргар не бурундук, а великий черный дракон, потомственный колдун, страшный в своем гневе!» «Ну, пока мы видим только лужу», — спокойно сказал Анин папа и покачал в руках огнетушитель, «которую запросто запихнем обратно и заморозим». Морда обрела синие полосы тату по щекам и еще жидковатую черепушку. Чвыркнула снова, выпучив глаза. «Или поговорим, а, Аргар?» Усмехнулся Анин папа, поражая Иранда своей выдержкой. «Ты чего хочешь, воин?» «Чтобы ты отстал от моей дочери раз и навсегда!» Сдвинув брови и растеряв всякую усмешку, сказал полковник Исаев. И снова угрожающе мотнул огнетушителем. «Она зачаровала меня, проклятая ведьма!» Иранда подготовился залить формирующееся слизкое тело врага огнем. «Фильтруй базар, уродец!» Рявкнул на колдуна Анин папа. «Это моя дочь, а в нашем мире у тебя два выхода. Сидеть вечно по бочкам, как арбуз маринованный, или пойти на мои условия и избавиться от вируса». «Какие еще условия?» – зарычал Аргар. «Повторяю, чтобы ты отстал от моей дочери раз и навсегда. Никаких откушенных голов и коварства с твоей стороны. И никаких яиц для маркатаров», – вставил Ранда. Существо, теперь похожее на слепленного из комья в грязи гигантского бурундука, повернула голову в его сторону. «И ты тут выродок!» И клацнула зелеными клыками так, что брызги вонючей слюны полетели в разные стороны. Славик с расширенными глазами отпрыгнул подальше к двери. «Молчи, черная нечисть!» — гаркнула Иранда. «Ты разговариваешь с драконом королевской крови!» «Спокойно, Ир!» — вставил полковник Исаев и ткнул вонючему существу огнетушитель под нос. «А ты, Аргар, имей в виду, у нас разговор короткий. Запеним и в бочку, хоть до скончания веков». «Но я вам нужен», — злобно прошипел адский бурундук. «Мы и сами разберемся без тебя, но с тобой быстрее», — нашелся Анин папа. «И мы тебе нужнее». Адский бурундук сморщился, принюхиваясь к воздуху и прислушиваясь, сверкнул глазом. «Они по выродку ли гудят горны?» «С чего бы это?» — соврал, не моргнув, Анин папа. «Блондинка какая-то с порочными ментальными связями сбежала. Не твоя сообщница?» «Нет». «Ну, значит, вернемся к нашему разговору». «Что вы хотите?» «Во-первых, знать, кто был твоим сообщником из Дриэры», — сказал Иранда. «А во-вторых, — добавил Анин папа, — поклясться, что никогда ни при каких условиях не навредишь ни моей дочери, ни ее семье. И убраться во свояси туда, откуда пришел. Незачем нашему государству на тебя техномагию тратить. Хранение тоже дело не бесплатное. Влетает в копеечку». Славик пораженно взглянул на полковника Исаева. «Дракон тоже. Чего же он самое главное не просит?» «Слышал от того хмыря с четырьмя глазами про кризис. Сэкономить решили, скряги!» Хлюпнул очередным пузырем адский бурундук. Вобрав в себя всю жижу, он достиг размера метеленка, но контуры его все еще были нестабильны. Взгляд маркотарского колдуна Иранда не понравился. Он встал, готовясь к прыжку, убрав назад крылья и согнув шею. Из ноздрей сам собой вырвался горячий порог. Едва хватало сил королевскому дракону, чтобы сдержать огонь внутри и не расплавить в лужу эту вонючую тварь. «Кризис, кризис!» — кивнул Анин папа. «Только не тебе, волку позорному, нас оскорблять!» Адский бурундук разинул пасть и кинулся к соседней криогенной канистре. Полковник Исаев мгновенно встряхнул огнетушитель и дернул за кольцо. Пена осела на краю хвоста. Тот треснул и отломился. Аргар взвыл, обернулся с рычанием и... Вдруг его клыки заклацали активно, и из глотки вырвалась мелодичная. «Медлячок, и ты в красивом платьице! Арр! Снова этот кошмар! И тебе вот-вот 17 лет! Арр!» Адский бурундук зажал лапами челюсти, но, несмотря на все усилия, в криогенную лабораторию из него прорывалось. «И ударились об землю небеса! Арр! Юля! Банально! Как сумел! Арр!» «Не нравится, да?» — спросил полковник Исаев, изображая на лице тень сочувствия. «Так вот, только мы, с помощью нашей особенной техномагии, можем это прекратить». «Ты с другим, а я погиб, Юля!» — прорычал, притоптывая лапой адский бурундук. «Арр! Согласен! Я согласен! Лишь бы не было этих приступов!» «Только имей в виду», — задрал палец Анин папа. «Ты великий маг в своем, а мы в своем. Нарушишь слово, вирус станет еще хуже. Он подвластен дистанционно. Издалека, то бишь. Про лабутены петь будешь и попы трясти». Аргар закатил в ненависти глаза плошки и уставился на полковника. «Говорю, я даю слово». «Этого мало. Клянись по всей форме». «Я не причиню вреда избраннице Ока и всем членам ее семьи. Никогда и ни за что. Клянусь чистотой рода черных драконов, черной глазницей и заложенной дьяволу душой, чтоб мне лишиться бессмертия и рассыпаться в прах на этом месте». Иранда затаил дыхание, глядя на колдуна. Не рассыпался. «Это лучше», — кивнул Анин папа. «Теперь пункт второй. Кто сообщник?» «Маг из храма Ока, Курвимаэтр». «Еще кто?» «Мелкий ученик был. Имени не спрашивал». «Один маг?» «Договор подряды действителен до...» «Хорошо, действителен. Повторяю вопрос. Кто еще с магом заодно?» Адский бурундук тряхнул головой и рявкнул. «Свет мне в голову. Я имел дело только с ним». «Прекрасно», — постучал пальцами по металлической обшивке огнетушителя полковник. «Теперь ваша часть сделки», — прорычал Аргар. Иранда услышал множество шагов за дверями и напрягся. Что же медлит тесть самым главным требованием? Совершенно спокойно, будто между делом, полковник сказал: «Чтобы исключить бюрократию, дела, документы, подписи. У вас, Маркатаров, есть бюрократия?» «Бюрократия и коррупция – основа королевского права». «Ну, значит, поймешь меня», – кивнул полковник Исаев. «Если делать все по порядку, тебе в канистре сидеть и рэп читать еще 5 лет придется. Пока внесут в реестр, пока вынесут, пока суд, пока апелляции и прочие формальности. Но мне неохота со всем этим канителиться, другие дела есть, и тебе незачем. Увы, с бюрократией без магии не справиться. А на взятку московской прокуратуре никаких ваших сокровищ маркатарских не хватит». Иранда с изумлением возрился на тестя. Славик раскрыл рот. «Что надо?» – рявкнул адский бурундук. В двери уже начали ломиться. Кажется, кто-то выстрелил по заблокированному замковому устройству. Иранда вздрогнул. От неожиданности даже стало горячо в боку. «Да, ерунда», – ответил Анин папа. «Печать забвения, чтобы все сотрудники этой организации просто забыли о любых происшествиях с пришельцами, Салис, и никогда не вспомнили, и уже существующие документы растворить бы как-нибудь». «А почему сюда ломятся?» – спросил Аргар подозрительно. «Не разделяют моих приоритетов. Им плевать на экономию. И хотят вечно тратить деньги на энергию техномагии, чтобы хранить тебя по бочкам». «Ясно». Адский бурундук прижался к полу, сосредоточился и выдохнул. «Слишком много существ здесь. Чтобы печать сработала, мне нужен весь объем». «Не надо», – выкрикнул Иранда. От волнения слегка закружилась голова. В боку было не просто горячо, а как-то сильно неприятно. «Да ладно, Ир», – спокойно возразил Анин папа. «Мы пришли к соглашению. Клятву получили. Если что, прах Аргара заметем под коврик. Он же пообещал». «Я пообещал», – подтвердил колдун. «И еще никаких драконов тут», – добавил полковник Исаев. «А то с нашей организацией разберемся, а военные истребители снова тебя расстреляют ракетами земля-воздух. Как перед задержанием. У нас не очень налажены коммуникации, имей в виду». «Договорились», – рявкнул Аргар. «Ир, помогай», – крикнул тесть. «Славик и ты. Разогреем потом». И они втроем принялись раскрывать одну камеру за другой. Маркатарский колдун сверкнул довольно зелеными плошками и потер лапы.